Глава 42. В то время, когда Миша со Шнырой и Паштетом досматривали в цирке представление, Смоленский рынок был погружен в темноту. Темно было и в прилегающих переулках. Здесь рано ложились спать, рано вставали, рынок начинался с рассветом. Только тускло светились завешенные окна гротеска, и когда открывалась дверь, доносился оттуда приглушенный шум голосов, стук пивных кружек, женский смех, обрывки песен. Свиридов велел своим людям подходить по одному с разных сторон, так, чтобы в 10 вечера оказаться у гротеска, трое у главного входа, трое у заднего во дворе. Ровно в 10 Свиридов открыл дверь и с двумя сотрудниками вошел в гротеск. Вид людей в кожаных куртках, остановившихся у дверей, не оставлял сомнений в том, кто они такие. Все смолкло. Оборвалась песня в углу, застыл официант с кружками в руках, игроки прикрыли карты кто ладонями, кто локтями. Смолкли парни и накрашенные девицы. Тишину разорвал истеричный женский крик «Облава!» Крик оборвался, все молчали. «Никому не вставать!» — приказал Свиридов. «Официант?» «Слушаюсь», — ответил официант, продолжая держать в каждой руке по 4 кружки, наполненных пивом. «Иди вниз, скажи Василию Ивановичу, Серенькому и всем, кто там есть, чтобы выходили». «Слушаюсь, будет исполнено». Официант поставил кружки на стойку, вытер руки фартуком и ушел за занавеску. В заднем помещении гротеска, в полуподвале, за столом сидели четверо, на столе лежали карты и деньги. — Василий Иванович, — сказал официант, — вам велели выйти. Василий Иванович, плотный, крепкий человек, лет 50, с красивой сединой на висках, с прямым, несколько тяжелым взглядом, не выпуская карты из рук, спросил, — сколько их? — Трое. — Скажи, сейчас выйдем. Иди. Официант попятился и вышел. Василий Иванович положил карты на стол, протянул руку, открыл заднюю дверь. Полоска света упала на узкую крутую лестницу. Сверху раздался голос «Выходи по одному! Кто выйдет с оружием, будет застрелен на месте!» Василий Иванович закрыл дверь. «Вот сволочи! Не дали банк додержать! Какая карта шла!»